Глава 13. Но уснуть Томасу Кэллу все же не удалось. Он постоял под душем, забрался в постель и попытался отрешиться от всех событий сегодняшнего дня, хотя это было нелегко. Они прокручивались в голове, как бесконечный фильм. Он позвонил Марку Эндо узнать, нет ли новостей насчет французского мобильного номера, и запросил у техподдержки помощи по сим-карте BlackBerry. Было уже начало пятого. Том знал, что Марк Уэнд должен перезвонить еще до 7, и что в Челтнеме разберутся с номером уже через пару часов. Не было смысла даже закрывать глаза. Комната отчего-то казалась ему странно чужой, полная тишина, приглушенное освещение. Том вдруг особенно остро ощутил собственное одиночество. Сильнее всего с тех пор, как он покинул Воксхолл Кросс. Как это часто случалось по ночам, он снова подумал, что всегда знал только одну жизнь, один способ существования — дорогу, идущую отдельно от всех прочих. Иногда Том чувствовал, что весь он, вся его личность, сформировалась и выросла из одного единственного таланта — способности скрываться и обманывать. Он даже не помнил, кем был до того, как в один прекрасный день, когда ему исполнилось 20, к нему обратились с интересным предложением. Что же стало с жизнью, о которой он мечтал? С теми обещаниями, что он давал себе там, на другом берегу? Тогда Том рассказывал всем и каждому, что собирается написать книгу. Убеждал себя, что пойдет учиться на архитектора. И то, и другое вдруг показалось ему настолько абсурдным, что он действительно засмеялся вслух. День за днем, с начала года, один серый зимний день за другим серым зимним днем. Он старался вести себя как обычный гражданин, человек, который общается с друзьями, ходит к ним в гости, смотрит футбол, болтает ни о чем с незнакомцами в пабе. Он всерьез намеревался научиться жить по-другому, наверстать упущенное, пересмотреть все фильмы и сериалы на телеканале НВО, прочитать романы и мемуары, которые прошли мимо него. Но мир секретных служб неудержимо манил его к себе. На какое-то время Том даже поверил, что может, в конце концов, стать отцом, но теперь эта мечта была так же далека от него, как и исчезнувшая неведомо куда Амелия Левин. Он подумал о Джордже Траскоте. Вот уж кому ее отсутствие действительно на руку. Мучаясь бессонницей, Том даже подумал, аж не сам ли Траскот устроил это исчезновение? Иначе зачем он организовал слежку за Амелией в Ницце? Почему послал на ее розыски именно Томаса Келла? Почему выбрал именно его из всех своих людей? Том открыл глаза. В комнате было темно, только слабый свет фонаря падал в окно. Он презирал Траскота не за чрезмерные амбиции, не за изворотливость и вечные аферы, а потому что Траскот символизировал собой ту атмосферу корпоративности в Ми-6, которая была так ненавистна Тому. Главным для Траскота была не служба, не защита государства, а собственное продвижение. Будь у него IQ пониже или эго чуточку поменьше, Траскот, скорее всего, делал бы карьеру в соседней отрасли. Например, был бы дорожным инспектором и контролировал соблюдение правил стоянки автомобилей или членом городского совета. По ночам ему снилось бы, как он сует под дворники талоны за неправильную парковку или выписывает штраф за шумовое загрязнение. Том чуть было не рассмеялся снова, но мысль о том, как Траскот карабкается вверх по карьерной лестнице, ведя за собой огромную армию аппаратчиков и корпоративных юристов и принося талантливых сотрудников в жертву своему высокомерию, оказалась слишком депрессивной. Амелия Левин была, несомненно, последним барьером, удерживающим Ми-6 от превращения в одно из отделений Комитета по охране труда. Первым позвонил портье. Пьер забыл отменить просьбу Тома разбудить его утром, и ровно в 7 раздался звонок, вытащивший его из постели. Том прикинул, что спал не более получаса. Еще через 10 минут, снова стоя под душем, Том услышал знакомый рингтон своего мобильного. С головой намыленный шампунем, Том чертыхнулся сквозь зубы, выключил воду и вылез из ванной. Звонил Марк Уэнд, необыкновенно бодрый и жизнерадостный. «Бонжур, Тома, кома алеву?» Примечание. В переводе с французского «Доброе утро, Томас, как дела?» Конец примечания. Правилом номер один в МИ-6 было не ныть, не жаловаться и никогда не показывать свою слабость, поэтому Том ответил таким же бодрым тоном. «Je suis très bien, merci, monsieur». Примечание. В переводе с французского «очень хорошо, спасибо, месье». Конец примечания. Он чувствовал себя школьником на уроке французского в начальной школе. «Ты нашел ее, Блэкберри?» «В багажнике арендованной машины. Она оставила ее на стоянке в четверти мили от отеля». «Откуда у тебя ключи?» «Они были в сейфе в ее номере». Марквенд почуял неладное. «Почему?» — отрывисто спросил он. «Ты меня спрашиваешь? Может быть, она не рассчитывала на то, что Траскотт пустит за ней своих людей?» Том помолчал, представляя, как Марквенд на другом конце провода нервно ерошит волосы. Но у нее было время спокойно собраться, никаких следов спешки нет, в ванной не было зубной щетки и духов, большей части ее одежды тоже нет. Она путешествует под другим именем, вероятнее всего в очках, и с собой у нее небольшая кожаная дорожная сумка. Возможно, она оставила ключи в сейфе именно потому, что хотела, чтобы я нашел ее, но это, конечно, маловероятно. Ее паспорт и кредитки были вместе с Блэкберри, ключами от дома и сим-картой. И все это во взятой на прокат машине. Она явно не боялась, что тачку угонят. Том хотел, чтобы Блэкберри и сим-карту проверили. Кто-нибудь, кто сможет взломать коды МИ-6. Оказалось, что Марквенд уже связался с нужным человеком в Генуе, и он, то есть она, прибудет в Ниццу в середине дня. Эльза Кассани. Раньше работала на нас в Риме, теперь фрилансер. Сообразила, что на вольных хлебах она сделает куда больше денег. Может, все. Технические операции, сбор информации. У нее больше контактов, чем я могу себе представить. Вздорная, умная, суперисполнительная. Она тебе понравится. Очень рекомендую. Скажи ей, пусть позвонит мне, когда будет в городе. Том сообразил, что если Эльза не побеспокоит его до полудня, то ему еще удастся несколько часов поспать. Что у тебя еще? Звонили из Челтнема. Они пробили те номера, что ты дал. Один — это домашний номер Амелии Уилчери. Она звонила туда 3 раза за 2 дня. Должно быть, разговаривала с Жилем, потому что он как раз был там всю прошлую неделю. Насколько мы знаем, он ничего не слышал о ней с тех пор, как она исчезла. Каждый разговор длился меньше, чем 5 минут. Марквенд секунду помолчал. Наверное, Жиль просто вогнал ее в состояние комы. Невыносимо скучный субъект. Том был слишком измотан, чтобы адекватно отреагировать на шутку. Он приоткрыл дверь и повесил на ручку табличку «Не беспокоить». Французский мобильный номер нам неизвестен. Он новый, приобретен в Париже 4 месяца назад. Зарегистрирован на некого Франсуа Мало. Видимо, Амелия просто оставила сообщение на голосовой почте, потому что звонок длился не более 30 секунд. Том немедленно вспомнил. «Мало. Похороны в 14-м округе. Человек по фамилии Мало». Он накинул на дверь цепочку. «Марквенд всегда мыслил чуть-чуть медленнее, чем остальные», — подумал Том. «Да, точно. Очень хорошо, Том. Я знал, что мы поручили дело нужному человеку. Я попробую копнуть глубже. Гляди в оба».